Глава 3. Инаугурация Пэрис Хилтон. Октябрь 2007 года. Столица одного небольшого, но крайне симпатичного государства на самом востоке Европы. Резко выщухнув, как после стопки крепкой водки, человек в сером костюме еле слышно рассмеялся. Он с трудом сдержался, чтобы не захлопать в ладоши, как ребенок, на просмотре мультика. Испытывая бурю эмоций, он вскочил из-за стола и быстро прошелся по огромному, словно футбольное поле, кабинету, старательно обходя пентаграмму, начертанную на ореховом паркете. «Удалось!» Надо же, удалось. Стрелами проносились шальные мысли. Однако не прошло и минуты, как внезапную вспышку радости столь же быстро подавил прилив холодного расчета. Вернувшись назад, хозяин кабинета ткнул пальцем в кнопку коммутатора. «Света!» – осторожно сказал он в динамик. «Меня нет ни для кого». «Совсем?» – испугалась секретарша. «А если позвонит...» Политик поколебался, глядя в желтые глаза своего гостя. «И тогда не соединяй», — ответил он, боясь звука собственных слов. «Скажи, что я в деревню уехал. Газ проводить, яичницу для старушки жарить. Опять?» — усомнилась в правильности решения секретарша. «А что?» — в тон ей спросил политик. «Старушек много, яиц тоже». «Будет сделано», — отчеканила Светлана, завершая сеанс связи. Политик уставился на шефа с сыновьей нежностью. «Я не знаю, что вам предложить. Может, чаю?» «Потом», — деликатно отказался шеф. «Скажите, требуется ли мне предъявлять доказательства своей демонической сущности? Скажем, дохнуть зеленым пламенем или принять обличье черного пуделя с углями в глазах? Не стесняйтесь, я понимаю, на дворе 21 век. Никто ни во что не верит. Вот видите, у меня рога». «Так все норовят лично убедиться, не приклеены ли они». «Ух ты!» – обрадовался человек в сером костюме. «Вот здорово! Конечно, превращайтесь вы быстрее в пуделя. Я вас на мобильник запишу». Он полез во внутренний карман за навороченной версией iPhone. «Не трудитесь», — предостерег жестом шеф. «Документально фиксировать мою деятельность на Земле строго запрещено, а то разместите потом на YouTube. Мне лишняя реклама абсолютно не нужна, особенно сейчас». Оставив в покое телефон, политик любовно пролистнул лежащую перед ним на столе толстущую книгу с засаленными желтыми страницами. «Ох!» – выдохнул он. «Вы не представляете, как я рад, что вам удалось составить правильный коктейль для вашего вызова. Правда, не все компоненты оказались в свободном доступе. Засушенными мозгами летучей мыши пришлось посылать правительственную делегацию в Камбоджу. Руку мертвеца привезли с Северного Кавказа. Паучьи глаза нашли в Туркмении, а с кровью девственницы и вовсе изрядно повозились, где только не искали». «В женский монастырь посылали?» – деловито спросил шеф. «Первым делом», – развел руками владелец футбольного кабинета. «Но представьте себе, именно там нас постигла стопроцентная неудача». «Представляю», – ехидно улыбнулся шеф. «Поэтому», – продолжил политик, – «мы решились на банальную кражу. Похитили анализы крови в пробирках из одной детской поликлиники». Шеф восторженно покрутил рогами. «Да уж, вы вернулись», – хихикнул он. «Но в Йемене могли бы пролететь. Там замуж в 8-летнем возрасте выдают. Мне любопытно, а почему пентаграмма на полу нарисована губной помадой от Живанши? У вас до такой степени в почете гламур, что без него уже зло и не вызывают?» «Ужины из сумочки взял», – смутился политик. «Если можно, я хотел бы посмотреть условия контракта, и желательно прямо сейчас. Вдруг сам позвонит». «А я тут сомнительные беседы с повелителем темных сил веду». «Да, вы самого-то боитесь больше, чем меня», — ревниво ответил шеф. «А повелителем темных сил, если мне память не изменяет, в вашей стране последние 8 лет успешно работает один мужик из Лондона. Контракт у меня в КПК. Читайте электронную версию, потом подпишите вариант на пергаменте. Извините, подпись делается кровью. Я лично за современность и модернизацию, но консервативные клиенты не поймут отмены старых традиций. На этом и держится весь имидж ада». Кровь из меня и так на работе галлонами пьют, махнул рукой политик. Пара капель ничего не решает. Души, наверное, тоже не жалко. Лучше навечно потерять душу, чем последние нервы. Верите ли, уже неделю ночами не сплю. 20 гадалок посетил, в хрустальный шар гляделся, кофейные гущи, целое море наварил, ничего определенного, извелся весь. Кого же из нас сам в кресло посадит? Поэтому обратился к вам. О, да вы далеко не первый, кто продает душу за власть, улыбнулся шеф. У меня ежедневно по 150 вызовов из обеих палат вашего парламента. Там почти каждый кабинет от пола до потолка в пентаграммах. Но для чего так нервничать? Мы в аду регулярно читаем свежие земные газеты. Все хором говорят, вас на руках отнесут в кресло. И рейтинг подобрался. Будь здоров. «Сегодня есть рейтинг, а завтра нет», – уныло ответил человек в сером костюме. «Знаете, сам-то каков?» – вызывает и поодиночке втирает. «Вот ты именно, ты старик и станешь самим. Ну, сам посуди, кому же еще? А мы-то и бежим до финиша, радостно, как на тараканьих бегах. Однако сразу нескольких седаков в кресле определенно быть не может. Одного из нас он точно обломает». Вчера утром аж сердце заледенело. Открываю новостной веб-сайт и читаю. Кончено, он сделал выбор в пользу другого. Терпение в момент лопнуло. Думаю, все, пора шеф вызывать и срочно продавать душу. Иначе не другого, так третьего отправят в кресло. А я-то чем хуже? Стало быть, вам до зарезу хочется отказаться в кресле? Безразлично спросил шеф. Доставая из кармана портсигар, подаренный Будённым. Ну и зачем же дело стало? Считайте, вы уже полностью в шоколаде. Так просто? Поперхнулся от удивления политик. А чего трудного? Ответил шеф. Если надо, станете и папой римским. Неужели? Побледнел человек в сером костюме. И он тоже. Конечно, невозмутимо потер левый рог шеф. Когда заседает конклав по выборам нового папы, в Латернском дворце многие кардиналы к нам втихую обращаются. Основной набор для коктейля заранее готовят. И это при том, что настоящих девственниц в Риме еще меньше, чем у вас. Беседу прервал громкий звон. Рука политика стрелой метнулась к телефонам на столе. Зависнув в воздухе, она отдернулась. Белый аппарат с государственным гербом важно молчал. Другие не представляли для него интереса. «Я работаю с гарантией», — сквозь клыки сказал шеф, доставая коричневую сигару. «Будь я халтурщиком, со мной бы уже 1000 лет никто не связывался. Если потребуется, я даже Перес Хилтон могу усадить в кресло. А что? У нее 2 отсидки в тюрьме, съемка в любительском порно и собачка породы чихухуа. Получается, мощный политик, упрятанный властями в кутузку за правду матку, раскрепощенный в личной жизни и при этом обожающий беззащитных животных. Но Перес Хилтон инаугурация не нужна. На самом-то деле не так уж много народу сейчас требует власть в обмен на душу. Чересчур хлопотно, да и опасно. Куда проще пожелать славы и денег. Например, боксер Фалуев подписал контракт кровью только за мускулы. «Не ожидал от Фалуева», – зябко вздрогнул политик. «Да ну что вы», – успокоил шеф, – «его-то как раз вполне можно понять. Какой же дистрофик весом в 40 кило не мечтает крушить рожи врагам? Тут не то что душу продашь темным силам, кусок мяса от себя отрежешь». Политик потерзал губы серией молниеносных укусов. «Окей», – отчаянно выдохнул он, – «давайте сюда контракт, я почитаю». Через пару часов, выпив 6 чашек чаю и выкурив 2 сигары, шеф откровенно начал скучать. Для привлечения внимания к своей персоне он несколько раз доставал из кармана золотой хронометр и выразительно смотрел на бегающую по кругу черно-красную стрелку в виде трезубца. Тем не менее, даже этот прозрачный как стекло намек не сработал. «Долго еще», – прорвало шефа, который, подойдя к окну, в 5-й раз созерцал посеревшую от противного мелкого дождя площадь. Политик не отрывал глаз от договора. 6 параграфов осталось. Сухим канцелярским тоном произнес он. Я всегда въедливо читаю документы, так сказать, издержки образования. Шеф нахмурился. И что мне до утра тут сидеть? Спросил он с возмущением. Ну душу-то все-таки не каждый день продаешь, пояснил человек в сером костюме. Чисто из профессионального интереса хочется изучить текст на будущее. Вдруг пригодится. «Кстати, а Ходор с вами о душе не торговался? Непонятно, откуда у человека столько денег? Если имеете информацию, подпишите показания вот тут. Мы ему это приклепаем. С олигархами все сложно», — категорично сказал шеф. «Они полностью оторваны от реальности. Не поверите, на днях даже факс от Абрамовича приходил. Хотел нанять меня на корпоратив в Челси, чтобы я показал там фокус с превращением в пуделя. Газпром, помнится, тоже как-то раз через одного мертвого менеджера обращался. Ему в гроб положили записку на официальном бланке. Просили Джимми Хендрикса на денек из ада отпустить. Расслабьтесь, слоган нашей конторы, который мы легально купили у Ильифа и Петрова, гласит: «Вы не в офисе голоса, вас не обманут». Шеф, засучив рукава, обеими лапами нарисовал в воздухе полукруг. «Я уже вижу», — начал он червовещать, закрыв глаза, «как вы сразу после того, как сядете в кресло, идете самим по улице. Падает густыми хлопьями снежок, и все это под напористый музон Рамштайна». Разомлевший политик вздрогнул. «Рамштайн не катит», — свирепо замотал головой он. «У нас сейчас пропаганда патриотизма. Возьмем для трансляции другое. Я вчера ехал на работу, в машине радио слушал. Там такой душевный медляк передавали. Практически Металлика по стилю «Тарарарара, давай, брат, до конца». «До чего конца?» – полюбопытствовал шеф. Смешался политик. «Вы подзабыли, там еще и другая интересная фраза есть», – безжалостно добил собеседника шеф. «Ты потерпи, браток, не умирай пока». Политик уронил КПК с электронным вариантом договора. «Маменька родная», – сказал он, – «да ну нахер, пускай просто музыка звучит, словно пластинку заела. Народ, если подогретый, ему уже все равно». Взяв с антикварного столика фигурный малайский нож для открывания конвертов, он быстро кольнул себя острым лезвием в левую ладонь. «Ой-ой!» Шеф заботливо подал политику дезинфицирующую салфетку. «А голос случаем не сорвет нам всю малину?» Встревожился в последний момент политик, «ведь он, как ни крути, все же могущественнее вас». «Обязательно было напоминать?» – не на шутку разозлился шеф. «Ну тогда мотайте в его офис, только хрена с два, он с политиками не работает». «Жаль», – расстроился человек в сером костюме, размазывая алую кровь. «А мы-то стараемся, офисы строим, великий пост соблюдаем показательно». Он обмакнул в красную жидкость кончик перьевой ручки. Замерев на секунду, на его лице читалась историческая важность момента. «Надо же, какая идиллия!» – с издевкой сказал шеф. «Прямо хоть сейчас к лику святых причисляй. А кто после официальных мероприятий дома ветчину жрет и коньяком запивает? Голос-то не фраер, он все видит». Не найдя что ответить на замечание, клиент лихо чиркнул ручкой по желтой поверхности пергамента. Капли крови брызнули в разные стороны. Шеф крякнул, положив пылающее копыто. Политик молча гладил ладонь, глядя, как круг на документе постепенно разгорается бесцветным огнем. «А пропус?» – спросил шеф, изображая безразличие. «Насколько у вас в стране вообще популярен апостол Иуда? В принципе, ему давно должен памятник стоять». «Я знаю массу политиков и деятелей шоу-бизнеса, которые с превеликой радостью целовали филейную часть одного лидера, а потом с еще большей радостью проклинали его и бежали к другому филейчику». Политик отвернулся к плакату Металлики. «Иуда тут ни при чем», — промолвил он. «У нас традиция такая. Куча царских сановников после революции нацепили на грудь красный бант и выступали на митингах, обличая прогнившее самодержавие». Среди них, например, был даже родственник царя, великий князь Дмитрий Романов. Однако Искариот – нечто совершенно другое. Все считают этого парня отъявленным мерзавцем, даже те, кто никогда не читал Библию. Неприязнь к Иуде добавляют и его странные привычки. Если верить Новому Завету, он перед арестом лез кудеснику целоваться. Людей подобной ориентации у нас любят не больше, чем и гастарбайтеров, зато им везет в шоу-бизнесе. «А было бы любопытство поместить Иуду в шоу-бизнес», – расвел шеф. «Так и вижу его на сцене». «Попробуй, мама, попробуй Джага-Джага». В принципе, в мюзикле кудесник суперзвезда. Он будь здоров зажигал, но ваша попса – это кошмар, реальный кладезь идей для фильмов ужасов. «Согласен», – улыбнулся политик. «Значит, Иуде, вы не продали бы свою душу», – уточнил шеф. «No way», – отозвался человек в сером костюме. «Я не ставлю на лузеров». Он поступил как последний дурак, взял деньги, а потом повесился. Кто так работает? Идти на суицид после столь рядового события способны лишь бесхребетные хлюпики. Шеф бесшумно поднялся с кресла, КПК исчез в складках плаща. «Проводил бы вас, но сейчас столько дел», – извинился политик. «Надо срочно прикинуть, кого именно из друзей наделить министерским портфелем». «А вот это уже вовсе не вы будете решать», – улыбнулся шеф. «Почему это?» – побледнел хозяин кабинета. «Но я же в кресле». «И что?» – зевнул шеф, заворачиваясь в плащ. «Звоните на Евровидение, поздравляйте футболистов, дарите цветочки принцессам. Вы прочитали договор от корки до корки? Так вот, там нет пункта о реальной власти. Вожделенное кресло совсем не предусматривает, что вы автоматически становитесь полновластным правителем. Даже уборщицу самостоятельно назначить и то не сможете». Политик раскрыл рот, но слова застряли у него в горле. Перед ним дернулась сиреневая дымка, пахнущая одеколоном Хаута Каутуре. В стороны шипя разлетелись белесые огоньки. Шеф исчез по-английски, не прощаясь. Фрагмент номер 6. Интервью. Часть первая. Вечер 2008 года нашей эры. Маленький городок Грефельдинг, предместье Мюнхена, Южная Германия. «Садитесь. Хотите кофе?» «Конечно. Иначе какой же я немец?» «Я так и думала. Знаете, кофе сейчас так дорог. Мы заплатим вам за интервью, как договаривались. Но, честно говоря, я немного удивлен. Почему вы решили рассказать об этом именно сейчас? У нас в редакции ощущение, начинается новая мода». «Что вы имеете в виду?» «В последнее время модно признаваться о своем участии в знаковых событиях Второй мировой войны. Например, полгода назад один старый пилот Люфтваффе рассказал, мол, это он самолично сбил самолет автора «Маленького принца» Антуана Сент-Экзюпери. Вскоре его дом был окружен прессой, словно фельдмаршал Паулюс в Сталинграде. Никого не интересовало, лжет он или нет. Всем была важна очередная сенсация. Откровение интервью дали телефонист и медсестра Гитлера. А годом раньше некий совсем дряхлый американец признался, что передал в тюрьме яд Герингу, дабы тот отравился перед виселицей. Строгим голосом. «Молодой человек, вы знаете, сколько мне лет?» «Да, дорогая фрау, вам вчера исполнилось 98, и вы думаете, что, стоя обеими ногами в могиле, мне имеет смысл врать, чтобы насладиться сомнительной славой в последние минуты жизни?» Смущенно. «Разумеется, нет, но...» «Никаких «но». Именно то, что я сама вскоре предстану перед лицом вечности и заставила меня позвонить вам. Ну и деньги тоже». «Хорошо. Вы готовы повторить под запись, сказанное по телефону?» «Собственно, для этого я и пригласила вас». Раздается щелчок. «С вашего позволения начнем. В середине 1936 года вы устроились на работу в качестве второй секретарши у рейхсфюрера СС, нового министра полиции Третьего рейха Генриха Гиммлера. В Второй – это слегка неточно подмечено. Я выполняла большую часть работы, поскольку первая секретарша была любовницей Гиммлера и не снисходила до скучного перекладывания бумаг. Секретарь – очень специфическая работа, господин журналист. Недаром шпионы всех мастей пытаются соблазнить или подкупить секретаршу. Через ее руки проходит масса документов, среди которых часто попадаются и секретные. Если бы в мае 45-го я рассказала все, что знаю о проекте 13, возможно, меня уже не было бы в живых. Гиммлер умер во время допроса, когда сотрудник американских спецслужб пытался вырвать из него подробности этой операции, спланированной в СС. Однако Рейхсфюрер предпочел раздавить зубами ампулу с цианистым калием, нежели выдать известные ему подробности. Американцы не учли, что Гиммлеру нечего терять. В любом случае, ему светила пеньковая веревка в Нюрнберге. Все, кто готовил проект 13, уже мертвы. Мне повезло, на волне хаоса про меня просто-напросто забыли. Фрау, проект 13 излюблен писателями-фантастами, про него даже сняли пару фильмов, версии самые разные, но ни одна из них не получила документального подтверждения. Напоминает слухи о знаменитом эксперименте «Филадельфия». Наш конкурент, газета «Билд», просто обожает писать о подобных вещах. Вы, надеюсь, читали про создание Гитлером сверхсолдат, коим вживляли семейную вытяжку медведя для получения особой мощи. Ваш рассказ из той же оперы? Не знаю, я никогда не читаю Билд. Точнее, почти никогда. В этом специфика практически любой страны, дорогая фрау. Никто не читает бульварных газет, но все от чего-то знают, что там написано. К чему этот спор? Вы ведь не будете отрицать, что Гиммлер являлся главным мистиком Третьего Рейха. Стоит только вспомнить создание им Института гороскопов, где всем заправляли астрологи из СС. Генрих Гиммлер принадлежал к сторонникам нордических верований, поклонялся богам викингов Тору и Одину, а также состоял тайным членом мистического общества Туле. Избавить Рейх от учения кудесника и вернуться к язычеству древних германских племен – это была его навязчивая идея еще с молодости, когда он посещал собрание Туле. Вы, конечно, помните опубликованные британской разведкой архивные документы, согласно которым Рейхсфюрер предлагал Гитлеру публично подвергнуть казни через повешение самого Папу Римского. Да, они наделали много шуму. Так вот, я видел эти документы своими глазами, когда вы еще не родились. Казнь назначили на 43-й год. Ее исполнению помешало только наступление русских. Стали опасаться волнений среди солдат-католиков. А в 1933 году Гиммлер спонсировал экспедицию доктора Клейгеля в Тибет для поисков мистической страны Шамбала. Погодите, это там, где, по легенде, находится ось Земли? Верно. С конца 20-х годов 20 века Гиммлер просто заболел этой осью. Он десятками заказывал переводы древних тибетских книг, часами изучал в личной библиотеке старые буддийские манускрипты. Его интересовал один вопрос. Можно ли использовать ось Шамбалы, управляющую временем, чтобы с ее помощью попасть в прошлое? Согласно монастырским трактатам, это проделывал первый царь Тибета Ньяти Цзанпо, умевший летать и становиться невидимым. Очень поэтично. Гневный стук трости об пол. Не перебивайте меня, молодой человек. Простите, дорогая фрау. Ничего. Пейте кофе. Я не знаю, что там сделал Эрнст Клейгель, но ему удалось втереться в полное доверие к тогдашнему духовному правителю Тибета, Далай-Лами 13-му. По отрывкам из разговоров мне стало известно, что Эрнст сумел доказать свою связь с высшими силами священных гор. Представьте себе, изолированная страна, европейцы – редкость, как двухголовый слон. И тут появляются белые люди со свастикой на рукаве, храмовым символом, используемым в Тибете. Вскоре после визита Клейгеля Далай-Лама 13-й неожиданно умер. Возможно, тут не обошлось без отравления. Нам уже этого не узнать. После его смерти доктор лазил по горам еще долго, наверное, года 2, не меньше. Но в итоге Клейгель сделал то, что не удалось никому. Он нашел Шамбалу. С тревогой. Документ об этом сохранился? Нет. 23 мая 1945 года я сожгла его, так как имела строгую инструкцию от фюрера. После его смерти все документы раздела А7 должны были быть уничтожены, чтобы не попасть в руки врагам Германии. Сейчас я понимаю, наверное, это было неразумно. Я могла бы стать богатым человеком или мертвым, одно из двух. Но вы знаете, как мы, немцы, способны выполнять приказы, даже если они глупы и порочны. Да, это уж точно. Конечно, скажу откровенно, перед тем, как бросить все бумаги в огонь, я не удержалась и заглянула в них. Это потрясающе. Страна горит, Третий Рейх только что рухнул. Вам бы спасать себя, учитывая, на кого вы работали, а вы думаете только об одном. Что в секретных документах Гиммлера? Звук отхлебываемого кофе. Господин журналист, вы не женщина, а потому вам не надо знать всю полноту глубины женского любопытства. Да, пусть весь мир летит в тартарары. Я должна, обязана была разобраться, о чем столько лет перешептывался аппарат министерства. Отчасти мне это понятно, и что же вы узнали? Проект 13 ввел группенфюрер СС Альфред Шмахман. Уже от него доклады поступали на стол Гиммлеру. В сожженных бумагах содержалась подробная расшифровка разговоров Шпахмана с Клейгелем. С первых же строк я испытала настоящий ужас. С некоторым разочарованием. Какая избитая банальная фраза. Посмотрел бы я на вас, если вы вдруг увидите приказ об отправке офицера СС в прошлое с заданием убить кудесника и 12 апостолов. Звук отодвигаемой чашки. Мне пора, дорогая фрау. Спасибо за кофе. Старческий смех. «Сядьте, юноша. Я предвидела такую реакцию. Вот справка из психиатрической клиники, а здесь результаты анализов на употребление наркотиков. Я никогда не пила алкоголь, даже пиво». «Но что же тогда?» Перебивая, «скажите, вам известна личность унтерштурмфюрера Ульриха Хаффена?» Презентуя на радио свою книгу, вы рассказывали, что долго и подробно изучали работу спецслужб Третьего Рейха. Именно поэтому я и позвонила вам после эфира. Медленно. Да. Унтерштурмфюрер Хаффен считался доверенным лицом для особых заданий, которые Гиммлер поручал ему без свидетелей. О нем сохранились лишь отрывочные сведения и редкие фотографии. Исследователей. Кое-кто из исследователей даже считает, что Ульрих вообще не существовал. Хаффен славился необычной внешностью. В старших классах гимназии к нему приклеилась кличка «Апостол». Он как две капли воды походил на одного из персонажей с мозаики Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», изображенной на стене Миланского монастыря «Санта Мария делле Грация». Хаффена называли «профессором-убийцей». Этот человек чем-то неуловимо напоминал Индиану Джонса. Без кнута, конечно. С одной стороны, умнейшая личность из интеллигентной семьи, но с детства, по примеру родителей, увлекался античной историей, в совершенстве овладел мертвыми языками, латынью и древнегреческим. С другой стороны, один из лучших в мире профессиональных убийц. Действовать как снайперской винтовкой, так и перочинным ножом. Работал за границей, убирая неугодных Гиммлеру людей. В его послужном списке 20 человек. Хвалю вашу осведомленность. Я не могу понять, к чему вы клоните. Унтерштурмфюрер Хаффен утонул, купаясь в реке Шпрее. Это бесстрастно зафиксировали документы. Смерть, вероятно, была насильственной. Гиммлеру свойственно избавляться от носителей, компрометирующей его информации. В желающих занять пустое место недостатка не было, но в дальнейшем их постигла та же участь. Специфика работы на рейхе фюрера. Ехидным голосом. Тогда хотел бы я знать. «Что вы скажете на это?» Шелестящий звук глянцевой бумаги. «Приглядитесь внимательно». «Это унтерштурмфюрер Хаффен. На фоне какой-то вышки. Рядом с ним пожилой человек в очках. Постойте, он мне кого-то напоминает». «Я сохранила этот снимок, единственный из всего досье. Подумала, что может пригодиться. Это не вышка, а минарет Кутаб-Минар в районе Старого Дели». Тогда военных действий между Англией и Рейхом еще не было, и немцы могли свободно посещать британские владения, такие как Индию. Обратите внимание на газету в руке Ульриха. Хорошо видите дату. Снимок сделан через 2 месяца после официальных похорон Хаффена. Бульканье остывшим кофе. Но что он делает в Индии? Направляется в Тибет вместе с доктором Клейгелем, который тоже, насколько вы помните, уже числился погибшим в автокатастрофе. Надсадный кашель, звон фарфора. Сочувственно. Обожглись кофе? Вам принести салфетку?